Глава третья. Тринард, это челнок Ниагары. Прошу разрешения на посадку. Прием. Пилот провел пальцем по полоске на пульте, переключая каналы, и, покосившись на Андрея, рассматривающего плывущую под короткими крыльями челнока каменистую поверхность планетоида, вновь забубнил в усик микрофона. «Тринард, это челнок Ниагары. У меня на борту находится представитель Земной Федерации. Челнок, видим вас. Посадка разрешена, вторая секция, платформа номер 3. Выдать расчетную глиссаду?» «Спасибо, сам справлюсь. Не впервой». Остроносый кораблик свалился на левое крыло и буквально рухнул вниз, устремившись к блестящему огнями трилистнику посадочных зон. Коротко полыхнули зелеными огнями шестигранные щиты защитного поля, пропуская челнок внутрь, а одна из посадочных платформ замерцала ярко-желтой буквой «Т». Выбросив из своего биметрического подбрюшья трехпалые ноги, челнок на миг завис над ее ячеистой поверхностью, поблескивая встроенными в крылья антигравами. Затем мягко опустился вниз, коротко щелкнули фиксаторы, и корабль с легким вздохом осел, почти коснувшись ее своим днищем. Андрей попрощался с пилотом и, захватив по пути к выходу сумку с вещами и документами, лежащую на одном из пассажирских кресел, открыл люк. Спустившись вниз по трапу, он поднял голову и несколько минут смотрел на раскинувшееся над головой звездное небо. Планетоид не обладал собственной атмосферой, поэтому звезды не мерцали, а горели ровным холодным светом, который, правда, имел несколько зеленоватый оттенок из-за почти невидимого глазом защитного поля, что отделяло посадочную площадку от безвоздушного пространства космоса. «Профессор Малышев?» Андрей, не торопясь, опустил взгляд и оглянулся, обнаружив за своей спиной невысокую, пышногрудую девушку в форме. «Капрал Элина Майсон», — представилась та. «Полковник Райман ожидает вас в своем кабинете. Я провожу. Пройдемте». Не дожидаясь его ответа, она развернулась и быстрым шагом направилась в сторону прозрачной трубы лифта, невесть откуда появившейся рядом с посадочной платформой. Почти минутный спуск на лифте, затем широкий коридор, наполненный рабочей суетой, когда кто-то куда-то постоянно спешит, по пути перекидываясь со знакомым ему человеком парой ничего не значащих фраз, уворачиваясь от такого же спешащего навстречу и стараясь не врезаться в следующего. Затем еще один лифт, и, наконец, девушка остановилась возле двухстворчатой двери, всем своим видом показывая, что они пришли. Малышев быстро поправил костюм и прическу, стараясь не обращать внимания на саркастические взгляды своей провожатой, и, кивнув ей на прощание, вошел внутрь. Просторный, аскетично обставленный кабинет, где из мебели всего большой стол да пара шкафов, один из которых полностью заполнен какими-то книгами, а другой полностью отдан под модельки различных кораблей, парящих над своими подставками. Сидевший за столом человек что-то быстро писал, изредка бросав взгляды на расположенные по обе стороны от него экраны мониторов. Заметив Андрея, он приветственно приподнял руку, как бы давая понять, что увидел вошедшего, и вновь перенес внимание на один из экранов. «Да-да, я все понял, контр-командор. Однако, смей напомнить, что не в вашей компетенции отдавать мне какие-либо приказы. Обращайтесь к адмиралу Тарсу, и если он подтвердит ваш запрос», — кончик ручки указал на экран, — «то так тому и быть. А пока прошу меня извинить, дела текущие». Оба экрана свернулись в тонкие блестящие трубки и скрылись внутри стола. А хозяин кабинета поднялся со своего места и, подойдя к Андрею, приветственно раскинул руки в стороны, словно желая его обнять. «Малышев Андрей Львович, профессор пространственной физики и сверхсложных топологических систем, доктор математических наук и так далее и тому подобное. Собственной персоной. Ну что смотришь? Неужели не признал? Андрей удивленно прищурился, окинул изучающим взглядом стоящего перед ним худощавого человека в военной форме и криво усмехнулся. Раймонд Георг, бывший обитатель комнаты за номером 10, а впоследствии первый командир группы «Омега», в конце концов разосравшийся со всеми ее членами. Ты же после искателя вроде в центральном офисе «Центр Спаса» осел. Осел? Да не засиделся. Отмахнулся тот. Мир, посмотри, захотелось. Отрубил обязаловку и махнул на окраины. Почти 10 лет в исследовательских. Затем к рейнджерам занесло, и вот... Он театрально обвел рукой кабинет. Понятно. Малышев еще раз оглядел комнату и с легкой издевкой в голосе произнес. И этот человек некогда обвинил Градова в легкомыслии и авантюризме. Ну... Йорк несколько стушевался. «Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон». «А кто не вспомнит, тому два», — парировал Андрей и примирительным тоном добавил. «Хотя ты прав. Не будем ворошить прошлое, а лучше вернемся к делам нынешним». «Согласен», — кивнул Георг, жестом указывая на стоящее у стола кресло. «Присаживайся, поговорим немного». Малышев уселся на предложенное место и, подождав, пока Раймон опустится в свое кресло, спросил. «Почему ты не отправишь Кирилла на землю?» «Почему?» Георг задумчиво потер поросший короткой щетиной подбородок. «Ну, наверное, в первую очередь, потому что он сам как-то не очень туда рвется. А во вторую, как ты это себе представляешь? После того, как мы его нашли, тут начался настоящий дурдом. Осмовцы... Русские, солнечники, какие-то хрены лысые, бородатые, и все требуют, чтобы я дал полную информацию. Все трясут уставом анклава. Помогает только то, что мы подчиняемся напрямую совету. А то наши политиканы впали в какой-то ступор от всех этих его рассказов про инопланетян и, возможно, вторжение. Черт! Он долбанул кулаком по крышке стола. Да я последние дни... Верчусь, как старая драга, на минном поле, чтобы всем угодить, а не делами занимаюсь. Так что, Андрюш, давай больше не будем про почему и как я мог. Я хотел, но пока выясняли, пока шел карантин, пока то да сё, кто-то из моих ребят слил инфу в анклав. Он хрустнул пальцами. Узнаю, кто придушу лично. Все так плохо». Раймон откинулся на спинку кресла. «Ну, не все. Журналюги пока еще не пронюхали. А вот когда узнают, а они наверняка узнают, вот тогда и начнется трэш, угар и содомия». «Погоди», — Андрей удивленно посмотрел на Георга. «Какие журналисты на военном объекте? Кто их сюда пустит?» «О, мой друг!» — Раймон воздел глаза к потолку. «Мало ты знаешь об этой анклавской журнобратии. Эти журчары ради сенсации на все пойдут, на любые риски и расходы, задействуют все свои связи. Поэтому очень надеюсь, что к тому времени Кирилла тут уже не будет». «Георг, по-моему, ты преувеличиваешь», — хмыкнул Малышев, улыбаясь. «Кстати, как Кирилл?» «В каком смысле?» «Ну, Андрей помахал рукой в воздухе. В общем...» Что можешь о нем сказать? Изменился, возбужал, постарел. Знаешь, я его сперва даже не узнал из-за этой седины в волосах. Но он же естественник, а не быстрее стареет. Да я в курсе. Йорк вздохнул и, проведя рукой по волосам, бросил. А вообще сам все увидишь при встрече. Погоди секунду. Он пробежался пальцами по загоревшимся на столе значкам пиктограмм. Затем выбросил в воздух перед собой небольшой экран и, приподнявшись от своего места, неожиданно зычно крикнул. «Алина, девочка моя, а зайди-ка к нам!» Выждав пару секунд и не дождавшись ответа, он озорно подмигнул несколько растерявшемуся Малышеву и уже более спокойным голосом продолжил. «Вот только не делай вид, что тебя там нет. Камеры мне уже починили, И я твою любопытствующую физиономию прекрасно вижу. Заходи давай». Дверь послушно приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулась в кабинет, сопровождавшая Андрея девушка, щеки которой олели, словно бока переспелых на солнце помидоров. «Господин полковник, капрал Майсон прибыла по вашему приказанию», — произнесла она, становясь по стойке смирно и вскидывая руку к своей беретке. «Вот и замечательно!» — Раймонд повернулся к Андрею. «Что ж, господин профессор, рад был с вами повидаться. Элина вас проводит. Надеюсь, Кирилл хоть тебя узнает. Меня он, кстати, так и не узнал». «Да это тебя огорчает», — Егор покачал головой. «Скорее радует. Расстались мы не слишком хорошо. Не хочу ворошить прошлое». Андрей, понимающе кивнул и, пожав на прощание руку, направился к двери, по пути обратив внимание, что Элина на миг задержалась, пожирая преданным взглядом своего командира. Затем едва слышно вздохнула и пошла вслед за ним. Кирилл действительно постарел. Только сейчас, глядя на этого высокого, подтянутого мужчину с сединой в волосах, Андрей по-настоящему понял, о чем говорил Георг, и одновременно с грустью осознал, что встретился он с ним где-нибудь в другом месте, то просто не признал бы старого друга и прошел мимо. «Ну что, привет, бродяга!» Андрей шагнул к Кириллу, заключая того в свои медвежьи объятия. «И если честно, то и не думал тебя больше увидеть». «Если честно, то я тебя тоже», — ответил Кир, хлопая Малышева по спине. «Какими судьбами ты тут вообще оказался?» Кирилл говорил со странным акцентом и как-то непривычно растягивая слова, точно вспоминая несколько подзабытый язык. «За тобой прилетел, дружище!» Андрей разомкнул руки, хлопнул Кира по плечу и сделал шаг назад. «Майер, как только узнал о твоем появлении, сразу же отправил меня сюда». «Командор? Так ты до сих пор в Искателе?» «Нет», — Малышев покачал головой. «Да и Майер давно не глава Академии. Он сейчас комиссар Совета Безопасности. А Академия перешла под крыло его помощника». «Комиссар Совета Безопасности», — задумчиво произнес Кирилл, не обращая внимания на последние слова друга. «Это уже интересно». «Ты о чем?» «Да так, о своем. Давай поговорим у меня в комнате». «Хорошо». Градов кивнул, развернулся и быстрым шагом направился к лифту. Заговорил он только, когда за спиной Андрея закрылась дверь небольшой комнатушки, больше похожей на корабельную каюту. «Теперь рассказывай, зачем ты тут на самом деле?» — сказал он, бросая на откидную кровать, свернутую в рулон куртку, подходя к встроенному в стену небольшому хрону и вытаскивая из его нутра запотевшую бутылку мандаринового сока. Малышев удивленно посмотрел на друга. «Вообще-то я действительно прилетел, чтобы забрать тебя домой. Только вот, поговорив с Раймоном, уже не уверен, что это получится. По его словам, ты не особо кипишь желанием возвращаться на землю». «С Раймоном?» Кирилл наморщил лоб, тщательно пытаясь вспомнить, где он уже слышал это имя или фамилию. «Георг Раймон», — подсказал Андрей, заметив его заминку, — «командующий этой базой. К тому же мы вместе учились в академии». «Георг Раймон», — повторил Кир, усаживаясь на край кровати и отхлебывая из бутылки. «Не помню. Хотя нет, стоп, это не тот, что ушел после нашего испытания». «Но он самый», — подтвердил его догадку Малышев, оглядываясь и опускаясь в довольно удобное кресло, приткнувшееся между небольшим шкафом и столом. «Понятно». Кирилл вновь поднес бутылку к рту, но пить не стал. «Кстати, сам-то чем занимаешься?» «Да так», — пожал плечами Андрей. «Продолжаю долбить гранит непознанного при помощи кирки под названием наука. Помнишь тот артефакт? На 3274?» «Еще бы!» — усмехнулся Градов. «Арнак лангула дригар алатерн валк». Малышев, приподняв правую бровь, заставил Кирилла удивленно посмотреть на него, затем покачать головой. «Прости», — сказал он. забываюсь, вот и вырывается порой. Это на Торклинском. А тот артефакт был дайтанским планетарным шлюзом дальнего пробоя. Представляешь, Андрей, дайтанцы утыкали этими вратами почти половину галактики. Создали целую транспортную сеть. К сожалению, сейчас она наполовину разрушена. Однако, если мы отыщем хоть один рабочий портал, это может изменить многое. Могу представить, улыбнулся Андрей. Хотя, с другой стороны, можно уже и не искать. Первая транспортная сеть пространственного метро запущена в анклаве 3 года назад. Вы смогли разобраться с дайтанской технологией? Удивился Кир. Нет, создали свою. И поверь, по многим параметрам она уже превосходит инопланетную. К тому же мы продолжаем ее совершенствовать. Думаю, скоро любой человек сможет, шагнув за порог своего дома, оказаться в любой желаемой точке анклава. Да что анклав? Вся Вселенная лежит перед нами. Миллиарды неизведанных миров, и сейчас они буквально в шаге от нас. И стоит... Ты так и остался мечтателем, Андрюха, перебил разошедшегося друга Градов. А ты нет. Кирилл отрицательно покачал головой. Давно уже перестал. Это умерло во мне. Исчезло. Сейчас даже и не вспомню, когда. Но он поднялся с кровати и, подойдя к стоящему в углу цилиндру утилизатора, сунул в него пустую бутылку. Так что я теперь... прожженный циник и реалист, дружище. Он вернулся на место, и они несколько минут молчали, прекрасно понимая, что все сказанное не то, о чем каждый из них хотел бы поговорить. «Как там мама?» — наконец спросил Кирилл тихим голосом, не поворачивая головы и смотря перед собой невидящим взглядом. «Насколько мне известно, у тети Иры все в порядке», — ответил Малышев. «Ты мне лучше скажи, почему ты не хочешь возвращаться на Землю?» «А кто меня отпустит?» — пожал плечами Кирилл. «Видел эту пару кронглосерта, что шла за нами?» Андрей поморщился. «Перестань, Кир. Если бы ты захотел, тебя бы никто тут не удержал». Да и Георг бы подсобил. Ну, давай уж на чистоту. На чистоту? Кирилл криво усмехнулся. Ну, давай на чистоту. Что ты хочешь от меня услышать? Почему я не лечу на землю, не спешу в родные пенаты, дабы припасть головой к материнской груди? А зачем? Он вопросительно посмотрел на хмурившегося Малышева. Зачем мне это, Андрей? Понимаешь, все эти годы я только и делал, что искал возможность вернуться. А вернувшись, постоянно задаю себе один и тот же вопрос. А стоило ли? Кто сейчас перед тобой, Андрюша? Землянин? Торклинец? Энгмарец? А может, торгунец? 30 лет я жил там. Он кивнул головой вверх. А не здесь... «Да, Шардзимуранкур, я спал с женщиной, у которой вместо ног птичьи лапы, а свои эмоции она выражала путем смены цвета своих рогов. Рогов, понимаешь, Андрей, рогов. И самое главное, что я ее прекрасно понимал и любил. Наверное, любил. Не знаю, уже не знаю. Черт, все так запутано». Последние слова он произнес почти шепотом, обхватив голову руками. «Кирилл, ну, тетя Ира ждет, да и лайм. Не будь эгоистом». «Эгоистом?» — Кирилл коротко хохотнул. «А тебе ли говорить об эгоизме? Примчался сюда, к черту на кулички, наверняка оставив свою жену, работу и прочие личные дела». «При чем тут это?» — удивился Малышев. «Да при том... Что вот тебя сюда привело? Желание увидеть старого друга? Возможно. Но признайся, больше тебя интересовало то, где я был, что видел. Ты хотел это услышать сам, из первых уст, и раньше, чем все остальные. Ты ученый, Андрей, и этот интерес понятен. Но, с другой стороны, Что это, если не эгоизм? Он вопросительно из-под лобья посмотрел на своего собеседника, но не стал дожидаться ответа, продолжив. А самое главное, знаешь что? Мы все эгоисты. Я, ты, большинство из обитателей этой базы, да вообще все те, кто живет своими мечтами, своими надеждами, все, кто стремится вперед, за грань познанного, за пределы допустимого, все они эгоисты, ибо идут к своей цели, наплевав на окружающих, забыв о ближних, не думая о последствиях. Андрюша, весь этот мир создан эгоистами. Все научные открытия сделаны эгоистами. Мы движемся вперед благодаря эгоистам. Ты утрируешь. Возможно, в чем-то. Но так ли я не прав? Кирилл, я о другом. Все, хватит. Кир быстрым движением руки остановил Малышева и посмотрел на него из-под лобья твердым взглядом. Давай больше не будем об этом. Его голос сквозил холодом. Сначала мне нужно разобраться с самим собой, решить еще кое-какие вопросы, а все остальное потом. Просто прими, что я пока еще не готов вернуться домой, и все. Хорошо, не стал спорить Малышев, внутренне поежившись и неожиданно почувствовав себя несколько не в своей тарелке, ибо сидевший перед ним мужчина был не тем Кириллом, каким он его помнил. В памяти отпечатался образ романтичного, влюбленного в звезды юноши, который в минуты опасности никогда не трусил, не терял голову, не мог проявить неожиданную твердость характера. Однако тот, кого он видел сейчас, был другим. Уставший, обожженный звездами человек, прошедший сквозь огонь, воды и десятки сражений, много потерявший, но и немало обретший. Надеялся встретить повзрослевшего котенка, а наткнулся на матерого тигра, — подумал Андрей, после чего примирительным голосом предложил. — Может, тогда просто расскажешь о том, что с тобой произошло за эти годы, ну, хотя бы вкратце? — Ну, вот это можно, — кивнул Градов. Они проговорили несколько часов. Кир рассказывал, а Андрей в основном завороженно слушал, лишь изредка прерывая и задавая вопросы в некоторых особо заинтересовавших его местах, одновременно чувствуя, как для него медленно, словно нехотя приоткрывается окно в другой, еще неизведанный мир. Рассказ Кирилла был для него как сказка, порой веселая, порой грустная, полная опасных приключений, неожиданных встреч и неразрешимых загадок, наполненная грустью расставаний и горечью безвозвратных потерь, жестокая, бескомпромиссная сказка жизни. Прощаясь, Кирилл опять обнял его, а позднее, сидя в местной столовой за чашкой кофе и размышляя обо всем услышанном, Малышев, к своему удивлению, обнаружил в кармане рубашки пластинку «Информ Кристалла». «Перекидываем провод подачи на левый контур. Эту трубку охлаждения блокируем, и все. Пробуй!» Склонившийся над откинутой крышкой двигательного отсека старенького глайдера, Рен Айко с кряхтением распрямился и, вытерев руки, потемневшие от грязи тряпкой, выжидающе посмотрел на сидевшего в кабине загорелого пацана лет 9-10. Тот кивнул в ответ и послушно щелкнул тумблером. Внутри машины что-то громко хрустнуло, затем загудело, а из моторного отсека брызнул целый сноп искр, заставивший Айка закрыться рукой и негромко выругаться. «Кимка, глуши!» — крикнул он. И, дождавшись, когда его юный помощник отключит двигатель, сунул руку в двигательный отсек по самое плечо. Пошарив там и нащупав нужный узел, он одними пальцами отщелкнул клеммы соединения, вытащив наружу небольшой шар, сделанный из какого-то прозрачного материала, поверхность которого была густо покрыта налетом гари. «Пап, что там?» — поинтересовался мальчишка, по пояс высовываясь из кабины. «Все нормально. «Просто кое-что надо заменить», — крикнул в ответ Рен. «Сиди на месте, я схожу за запчастью». Он спрыгнул с крыла и, ободряюще улыбнувшись наблюдающему за ним сыну, направился к сараю, роль которого выполнял старый контейнер с облупленными от времени стенами, поверхность которых украшали многочисленные заплатки. Айка никогда не понимал, что за слабость питал его отец к этой ржавой рухляди и почему за все годы так и не построил на его месте нормальное здание, с возведением которого за день справился бы любой инженерный киборг. Возможно, просто не успел. Отцу было всего 120, и он не торопился жить, вечно все откладывая на потом. «Все на потом», — Айка вздохнул. «Уже прошло 6 лет с тех пор, как отца поглотило море, и, несмотря на все поиски, место крушения его глайдера так и не было обнаружено. С тех пор мать перебралась на материк, братья с сестрами разлетелись кто куда, а старый дом навещал только он, да и то изредка, так как свободного времени было не особо много. Однако здесь ему нравилось. Отчий дом дарил какой-то странный покой и умиротворение в душе. А Минако было просто в восхищении от местных пляжей и красот коралловых рифов с их прозрачной водой и разномастными обитателями. Киму здесь тоже нравилось. А вот Алана, наоборот, всеми путями старалась избегать этих коротких поездок и на этот раз осталась в городе, сославшись на дела учебные. Впрочем, настаивать он не стал. Рен открыл скрипучую дверь сарая и, включив свет, усмехнулся. В отличие от непритязательного внешнего вида, внутри контейнера царили строгая чистота и абсолютный порядок. Все вещи были аккуратно разложены по ящикам, а каждая запчасть имела свою нишу и хранилась в герметичной упаковке. Пройдя вдоль полок, он остановился около нужной, достал цветастую коробку, открыл ее и, убедившись в идентичности деталей, направился к выходу. «Рен!» В проеме двери появилась гибкая фигурка Минако, облаченная в гидрокостюм. «Ты тут, дорогой?» «Тут!» «Распределитель сдох! Хорошо, в батиных закромах есть все, что нужно. А ты опять на пляж собралась?» «Ну да», — кивнула-то. «Отдыхать я сюда приехала, или что?» «Отдыхать, отдыхать! Я даже не возражаю», — успокоил жену Рен, в притворном испуге замахав руками. «Вот то-то!» — смягчилась женщина и, призывно качнув бедрами, бархатным голосом поинтересовалась. «Со мной не желаете поплавать, господин механик?» «Пожалуй, воздержусь, мадам», — ответил Айка с улыбкой, прижимая жену к себе и втайне млея от прикосновения ее упругого тела, прекрасно ощутимого сквозь тонкую пленку костюма. «Я же обещал сыну судить его на рыбалку. Обещание нужно выполнять. Да взяли бы обычную лодку». «У берега не то», — поморщился Рен. «Хочу на тунца с ним сходить. Пусть поймает настоящую рыбину». «Мужчины», — женщина вздохнула. «Ладно, возись со своим старьем. А сына я пока с собой возьму». «Это еще почему?» — удивился Айка. — Да потому что мальчишке нужно со сверстниками общаться, а не со старым пердуном штаны в кабине просиживать. — Но он не просиживает, а помогает. — Ага. Нажимая на кнопку туда-сюда, да подавая папке ключи. — Так помогает же. — Балбес ты старый. Минако приподнялась на цыпочки и шлепнула ладошкой мужа по лбу. — Отпусти ребенка поиграться, а то он молчит, чтобы отца не обидеть. А ребята с утра за ним уже несколько раз заходили. «Ну вот, теперь я еще и плохим стал. Ребенка третирую». «Ты неплохой». Рука женщины ласково скользнула по его щеке вверх, затем резко сжалась в кулачок и несколько раз впечаталась в лоб. «Ты просто у меня тугодум. Отпусти ребенка, пусть поиграет». «Да я что, против?» Рин почесал лоб. «Идите, сам справлюсь». «Вот и хорошо, милый». Минако чмокнула мужа в щеку и, повернувшись, крикнула: «Ким, идем, папа разрешил». После того, как Минако с Кимом ушли, Рен еще некоторое время возился с глайдером, устанавливая и настраивая синхронизатор. Затем завел двигатель, поднял его в воздух и, сделав круг над домом, опустил обратно. Старенький аппарат постоянно нырял носом, валился на правый бок, заставляя бортовой вирт протестующе пищать, выдавая на небольшом экране предупреждение о потере мощности. Нужно было снимать пластину антигравов, разбираться с ячейками истечения, менять их или проводить точечную калибровку. Однако желание продолжать ремонт улетучилось вместе с уходом жены и сына. Поэтому Айко собрал инструменты и отнес его в сарай. Некоторое время раздумывал над возможностью присоединиться к своим на пляже, но, не обнаружив в себе желания к жарению на песке с последующим бултыханием в соленой воде, решил предаться лености, оккупировав старенький диванчик на веранде. Быстро просмотрев новости системы, он некоторое время подвис на исторической передаче про шестимесячную войну Оша с ЮАНР, разразившуюся в конце 25 века и едва не поставившую Землю на грань всепланетарной катастрофы. Перед глазами мелькали кадры военной хроники, убитые люди, разрушенные города, остатки боевой техники, большинство из которой была знакома Рену не понаслышке. Более 5 столетий прошло с момента последнего военного конфликта, а Земля до сих пор не излечилась от ран, постоянно извергая из себя опасные сюрпризы неспокойных веков. Он сидит неподвижно, смотря на распростертое у его ног девичье тело в порванном комбинезоне, медленно переводит свой взгляд на хищные силуэты смертоносцев, затем мотает головой, отгоняя всяческие сомнения, и склоняется над телом. «Нет, ты не умрешь, не сейчас!» Тело девушки словно налито свинцом, а ее рука постоянно сползает с его плеча. «Не сейчас, подруга, не сейчас! История с Герой не повторится! Ты еще должна дождаться Кирилла! Должна, слышишь? Должна!» Двери лифта с легким треньканьем расходятся в разные стороны, заставив невольно щурить глаза отхлынувшего изнутри света. Шаг, еще шаг. «Должна! Держись, Лайм, держись!» Кабина лифта с легким шуршанием уносится вверх. Свет, полутемный коридор, гул тревоги, визг излучателей защитных дронов, дикая боль в спине, темнота, и где-то там на грани яви методичное биение обратного отсчета. Айка мотнул головой, прогоняя воспоминания, вздохнул и щелчком пальцев заставил висящий перед ним экран растаять в воздухе. Тогда они с Лайм выжили лишь чудом. Спасательная команда успела вытащить их из бункера буквально за пару минут до взрыва, уничтожившего почти половину острова. Потом была ванна с регенерационным гелем, замена правой лопатки на имплант, сращивание раздробленных ребер, мелочи. Лайм пострадала куда серьезнее. Ее рукопашная схватка с охранными киборгами была сущим безумием. Но она смогла победить и выиграть время. Вот только большинство повреждений ее внутренних органов были несовместимы с жизнью для многих обычных людей. К счастью, не для нее. Благодаря земным врачам и особенностям собственного организма, являющегося порождением сумрачного гения профессора Курозаки Айно, скрестившего живое и неживое, Лаймалин смогла выжить и восстановиться. Рен вздохнул и, сев на диване, несколько минут смотрел бездумным взглядом на верхушки деревьев, то и дело взъерашиваемых легким бризом. Затем решительно набрал на запястье номер Лайм. Почти минуту перед ним в воздухе висела пиктограмма вызова. А когда Рен уже хотел дать отбой, она неожиданно позеленела, крутанулась вокруг своей оси с мелодичной трелью, разворачиваясь в небольшой экран, с которого на него удивленно смотрела худенькая девушка в черной форме с длинными собранными хвост волосами странного зеленого цвета. — Майка, что-то случилось? — Ну, почему сразу случилось? — расплылся в улыбке Рен. — Просто вспомнил по старого, но очень симпатичного друга. Решил позвонить, дабы воочию лицезреть блеск ваших прекрасных фиолетовых глаз. Лайм непонимающе посмотрела на лыбящийся физиономии старого друга, затем неожиданно для него рассмеялась и, махнув рукой, бросила. — Рен, кто-кто, а ты совсем не меняешься. — А это плохо? — Айка постарался придать лицу обиженное выражение. — Нет, — покачала головой девушка, — наверное, нет. В этом весь ты. Не звонишь годами, зато потом сразу начинаешь с комплиментов. — Ну а почему бы не сделать даме приятно? — развел руками Рен. — К тому же такой обворожительный. — Спасибо. — Ну а как же Аира? Разве не она у тебя самая красивая и обворожительная? — хитро прищурилась Лаймалин. — Жена — это святое, икона. Рен воздел вверх указательный палец. — А ты просто красивая. — Выкрутился. Лайм снова рассмеялась. Затем неожиданно стала серьезной, посмотрел куда-то в бок и, вновь повернувшись к экрану, сказала: «Прости, Рен, мне надо бежать. Если ничего срочного, то давай лучше завтра созвонимся. Может, денек посвободнее выдастся». «Что-то случилось?» «Да ничего такого. Просто Дорнеру ни с того ни с сего понадобилось летать куда-то в анклав. И все дела по академии он оставил на меня. Вот и кручусь, как белка в колесе». «Хм!» — задумчиво хмыкнул Айка. «Интересно, что нашему старику там понадобилось?» Тонкие плечи девушки дернулись вверх. «Откуда я знаю, Рен?» «Может, решил родных навестить. Он же с Ценезии родом. Или ты не знал?» Айка отрицательно мотнул головой. «Ладно, мне правда пора. Привет, Аире!» Лам виновато улыбнулась и, послав ему воздушный поцелуй, отключилась. Рен поднялся с дивана и прошелся по веранде, вновь раздумывая, не сходить ли на пляж. Но выскочившая перед ним пиктограмма сигнала срочного вызова заставила его удивленно вскинуть брови. Он бросил быстрый взгляд на запястник, где мерцала золотистая змейка, сообщающая, что вызов идет по защищенному каналу, нахмурился и провел пальцем по экрану прибора. «Привет, дружище!» Мужчина на экране приветственно поднял руку. «Андрей?» Айка озадаченно посмотрел на запястник, где продолжала мерцать золотистая змейка. Затем вновь перевел взгляд на Малышева. «С каких это пор ты работаешь на безопасность?» «Я ни на кого не работаю», — нахмурился Малышев. «Просто один наш общий знакомый попросил кое-что для него сделать». «Дай угадаю», — Айка прищелкнул пальцами, — «Арнольд Майер». Малышев отрицательно покачал головой. «Марк Дорнер». «Дорнер? Хук-кок!» — Рен растерянно взъерошил шевелюру. «Ладно, не буду расспрашивать ваши дела. Что надо от меня?» «Мне нужна консультация спеца по сверхсложным вирт-системам. Это же вроде твоя стезя». «Ну, кое в чем разбираюсь». — уклончиво ответил Рен. — А в чем проблема и почему именно я? Андрей обернулся, словно проверяя, не стоит ли кто у него за спиной, и затем нагнулся ближе к экрану. — Потому что помощь нужна одному нашему старому другу. Точнее, не ему самому. Просто он хочет восстановить один вирт. — Малышев, не темни, — Айка поморщился. — Ты вообще где? — Ну, говори напрямую. Зная этот канал, могу тебя уверить, что никто не нужен, нас не услышит. — Я на Тринарде. — Ого! — удивился Рен. — Далеко же тебя занесло. А у рейнджеров что, своих спецов уже нет? Вроде не глупые ребята там работают. — Тут все не так просто. Во-первых, это не просто вирт, а искусственный интеллект. А во-вторых, он инопланетный. И в-третьих, помощь нужна Омеге-7. Айка вздрогнул, затем пристально посмотрел на Малышева, словно в надежде, что он шутит. Но тот лишь коротко кивнул, подтверждая его догадку, и тихим голосом добавил: «Он вернулся, Рен, вернулся».